Мне стало не по себе, и чтобы нарушить наступившее молчание, я спросил. «Ты, конечно, знаешь, Куан, Нансен убивает кошку. Представляешь, в день, когда закончилась война, учитель собрал всех нас и стал почему-то толковать про эту самую кошку». «Нансен убивает кошку. Как же, как же!» Проверив длину каждого из стеблей хвоща, Косеваги прикинул будущее их расположение на подносе. «С этим Куаном в разных его формах человеку за свою жизнь приходится сталкиваться неоднократно. Куанчик из коварных. В поворотные моменты судьбы он вновь и вновь возникает перед тобой, каждый раз меняя облик и смысл. Ну, прежде всего, позволь тебе заметить, что котенок, зарезанный Нансеном, был сущее исчадие ада. Хорошенький до невозможности, просто само олицетворение красоты. Глазки золотистые, шерстка бархатная. Все наслаждения и радости жизни, сжатые пружиной, таились в этом пушистом комочке. Толкователи Куана почему-то всегда забывают о том, что котенок был прекраснейшим существом на свете. Только я-то об этом помню. Так вот, котенок вдруг выскочил из травы и, игриво поблескивая нежными, кокетливыми глазками, дал монахам себя поймать. Послушники двух келий переругались из-за него между собой. И неудивительно, красота может отдаваться каждому, но не принадлежит она никому. Прекрасное, с чем бы его сравнить? Ну, вот хотя бы с гнилым зубом. Когда у тебя заболел зуб, он постоянно заявляет о своем существовании, ноет, тянет, пронзает болью. В конце концов, мука становится невыносимой, ты идешь к врачу и просишь вырвать зуб к чертовой матери. Потом, глядя на коричневый, покрытый кровью грязный комок, человек поневоле поражается. Как это все? То самое, что так крепко укоренилось во мне, мучило, ни на минуту не давало забыть о себе, всего лишь кусочек мертвой кости. Не может быть, это не оно. Если боль была частицей мертвой материи, как же она смогла пустить во мне такие корни и причинить столько страданий? В чем первопричина этих мук? Во мне или в ней? Да нет же. Этот жалкий осколок, лежащий на моей ладони, нечто совершенно иное. Он не может быть тем самым. Вот так же и с прекрасным. Может показаться, что зарезав котенка, иными словами, вырвав гнилой зуб, Нансен выкорчевал красоту. Но окончательно ли такое решение? А вдруг корни прекрасного уцелели? Вдруг красота не умерла и после гибели котенка? И Дзёсю, желая высмеять упрощенность и несостоятельность метода, избранного старцем, кладет себе на голову сандалию. Он как бы заявляет, нет иного выхода, кроме как терпеливо сносить боль от гнилого зуба. Толкование Куана было оригинальным и вполне в духе Косеваги, но у меня вдруг возникло подозрение, что приятель видит меня насквозь и издевается над нерешительностью моего характера. Впервые я по-настоящему испугался Косеваги и, боясь молчания, спросил, «Ну а кто в этой истории ты? Нансен или Дзёсю?» «Я-то? Сейчас, пожалуй, я Нансен, а ты Дзёсю. Но может настать день, когда мы поменяемся ролями. Этот Куан переменчив, как кошачий глаз». Все это время руки Косеваги непрестанно двигались, то расставляя на подносе маленькие заржавленные кензаны, то укрепляя на них побеги хвоща, им отводилась в аранжировке роль неба, то устанавливая ирисы, которые он расположил трилистником. Постепенно вырисовывалась композиция в стиле кансуй. Возле подноса, дожидаясь своей очереди, лежала горка чисто вымытых камешков, белых и коричневых. Движения пальцев Косеваги были поистине виртуозны. Одна удачная идея следовала за другой, все усиливая эффект перемежающихся контрастов и симметрий. Растения, следуя замыслу Творца, на глазах занимали свои места в искусственно созданной системе. Цветы и листья, еще недавно росшие, подчиняясь лишь собственной прихоти, теперь принимали тот вид, который им надлежало иметь. Хвощи и ирисы перестали быть безымянными представителями своих видов. Они являли собой чистое и несомненное воплощение сути всех ирисов и всех хвощей. Было в руках Косеваги что-то жестокое. Он действовал так, будто имел над растениями некую тайную и безрадостную власть. Наверное, поэтому каждый раз, слыша щелканье ножниц, обрезавших стебли, я представлял, как цветы истекают кровью. Ну вот композиция в стиле кансуй была закончена. Справа на подносе, где прямые линии хвощей смешивались с изгибами листьев, Косеваги расположил 3 ириса, 2 бутона и 1 распустившийся. Икебана заняла маленькую нишу Токонома почти целиком. Когда рябь успокоилась, я увидел, что галька, скрывая кензаны, одновременно подчеркивает прозрачность воды и создает иллюзию речного дна. Здорово! «Где ты этому научился?» — спросил я. «Тут живет неподалеку одна преподавательница Икебаны. Она скоро должна зайти. Я с ней роман кручу. А заодно Икебане учусь. Но теперь, как видишь, я уже кое-что могу сам, поэтому эта учительница начинает мне надоедать. Она вообще-то баба красивая и молодая еще. Во время войны у нее были шуры-муры с каким-то офицериком, даже родила от него, но ребенок умер, а любовника убили. Вот она и пустилась во все тяжкие. Деньжата у нее водятся, так что преподаванием она занимается для собственного удовольствия. Хочешь, забирай ее себе. Она с тобой пойдет, вот увидишь». Целая буря противоречивых чувств охватила меня. Когда я увидел ту женщину с крыши храма Нанзензи, рядом со мной находился Цурукава. Теперь, 3 года спустя, она вновь предстанет передо мной, но смотреть я на нее буду уже глазами Косеваги. Прежде ее трагедия казалась мне светлой загадкой. Сейчас же взгляд мой будет черен и бездушен. Мне никуда не уйти от фактов. Той белой и круглой, как полная луна, груди... Уже касалась рука Косеваги. К тем коленям, некогда прикрытым изысканным кимоно, прижимались его уродливые ноги. Можно было не сомневаться, что женщина вся замарана Косеваги, точнее, его знанием. Эта мысль причинила мне боль. Я почувствовал, что больше не могу здесь оставаться. Однако любопытство не давало мне уйти. Я с нетерпением ждал той, что некогда показалась мне возрожденной Уико, а теперь должна была предстать в качестве брошенной любовницы юного калеки. Я и сам не заметил, как стал сообщником Косеваги. Мне не терпелось вкусить того иллюзорного наслаждения, когда собственными руками заляпываешь грязью дорогие сердцу воспоминания. Когда же она пришла? Я ровным счетом ничего не почувствовал. Я очень хорошо все помню, ее хрипловатый голос, безукоризненные манеры и вежливые речи, с которыми странно контрастировал лихорадочный блеск глаз, мольбу, явственно звучавшую в ее словах, когда она обращалась к Косеваге, пытаясь сохранить при постороннем видимость приличия. Я понял истинную причину, по которой Косеваги позвал меня сегодня к себе. Ему надо было прикрыться кем-то от докучливой любовницы. Женщина, пришедшая к Косеваги, не имела ничего общего с рисовавшимся мне когда-то образом. Это был совершенно незнакомый человек, которого я видел впервые. В голосе женщины все громче звучало отчаяние, хотя речь ее продолжала оставаться изысканно вежливой. На меня любовница Косеваги не смотрела. Когда ее душевные муки стали, казалось, невыносимыми, она вдруг взяла себя в руки, видимо, решив на время отказаться от попыток смягчить сердце Ксеваги. Прикинувшись абсолютно спокойной, женщина кинула взором тесную комнатку и впервые заметила икебану, что стояла в токонома. «О, какая прелестная композиция! Прекрасная работа!» Ксеваги словно ждал этих слов и нанес последний удар. «По-моему, тоже получилось неплохо. Вряд ли ты можешь меня еще чему-то научить, так что...» «Наши уроки больше ни к чему». Увидев, как изменилось при этих жестких словах лицо учительницы, и отвел глаза. Она попыталась рассмеяться. Потом, не поднимаясь с колен, как того требовала вежливость, приблизилась к токонома. «О, Боже! Да что же это? Будь они прокляты, эти цветы!» — вдруг вскрикнула учительница, и поднос с водой оказался на полу. Побеги хвоща полетели в разные стороны, от ирисов остались одни клочки. Все украденные мной цветы лежали смятые и растерзанные. Я невольно вскочил, но, не знаю, что делать, прижался спиной к окну. Ксеваги стал выкручивать женщине тонкие руки, потом схватил ее за волосы и с размаху ударил по лицу. Действовал он совершенно с той же размеренностью и жестокостью, будто продолжал обрезать ножницами стебли и листья ирисов для икебаны. Учительница закрыла ладонями лицо и бросилась вон из комнаты. Ксеваги же взглянул на меня. Потрясенный я стоял ни жив, ни мертв. Он улыбнулся странной детской улыбкой и сказал: «Ну что же ты, беги за ней, утешь ее. Ну же, торопись!» Мне и самому не вполне понятно, что двигало мной. Искренняя жалость к женщине или боязнь ослушаться Ксеваги, но я тут же бросился следом за учительницей. Она успела уйти совсем недалеко, я нагнал ее возле трамвайного депо. Лязг трамваев, заезжавших в ворота, поднимался в самое небо, хмурое и облачное. Во мраке ослепительным фейерверком рассыпались пурпурные искры от проводов. Женщина, пройдя квартал Итакура, свернула на восток и пошла по узкой темной улочке. Она плакала на ходу, а я молча шагал рядом. Заметила она меня не сразу, но тут же придвинулась к моему плечу и голосом от слез еще более хриплым, чем прежде, стала жаловаться на свои обиды, умудряясь сохранять при этом манеры светской дамы. Бесконечно долго бродили мы по ночным улицам. Учительница сбивчиво обвиняла Ксеваги в подлости и низком коварстве, а я слышал лишь одно слово — жизнь, жизнь, жизнь, жестокость Ксеваги, его тщательно рассчитанные поступки, предательство, бессердечие, гнусные способы, которыми он вытягивал у любовниц деньги — все это только усугубляло его привлекательность, поистине необъяснимую. Я ничего в Ксеваге не понимал и был уверен лишь в одном. Серьезно он относится только к своему косолапию. После внезапной гибели Цурукава я долгое время существовал оторванный от жизни. Но вот меня повлекла новая судьба, зловещая. И не такая жалкая, но требующая взамен, чтобы я ежедневно приносил страдания другим людям. «Но убить еще мало», — сказал Ксеваги. Эти простые слова вновь зазвучали у меня в ушах. И мне вспомнилась молитва, которую я шептал в первую ночь мира, глядя с горы Фудосан, на расстилавшееся внизу море огней большого города. «Пусть чернота моей души сравняется с чернотой ночи, окутавшей этот город». Женщина вовсе не собиралась вести меня к себе, ей просто нужно было выговориться, и она сворачивала все в новые и новые закоулки, не в силах прекратить это бесконечное блуждание по городу. Когда же, наконец, мы подошли к ее дому, я уже не мог определить, в какой части Киото мы находимся. Была половина одиннадцатого, Следовало торопиться в храм, но женщина чуть ли не насильно заставила меня зайти. Она вошла первой, зажгла свет и сказала вдруг: «Вам случалось проклясть человека и желать ему смерти?» «Да», — ответил я, не задумываясь. И действительно, хоть теперь это казалось мне смешным, но еще совсем недавно я желал смерти соседки Косеваги, свидетельницы моего позора. Я тоже. О, как это страшно! Женщина вся как-то обмякла и обессиленно опустилась на татами. В комнате горела сильная лампа, ватт 100, не меньше. За годы постоянной нехватки электроэнергии я отвык от такого яркого света. Жалкая лампочка в конуре Косеваги была раза в 3 слабее. Теперь я смог рассмотреть женщину как следует. Широкий пояс в стиле нагоя был ослепительно бел, подчеркивая пурпур глициний, составлявших узор кимоно фасона юдзен. От крыши храма Нанзензи до комнаты, где проходила чайная церемония, разве что птица могла долететь. Но вот прошло несколько лет, и я смог сократить это расстояние, приблизить заветную цель, так мне теперь казалось. Оказывается, все это время я неотвратимо, мгновение за мгновением, подбирался к тайне, заключенной в той чайной церемонии. Так все и должно было произойти, подумал я. И ничего удивительного, что за прошедшие годы она настолько переменилась, ведь пока свет далекой звезды достигнет Земли, на ней все тоже успевает измениться. Если в тот миг, когда я смотрел на женщину с крыши храма, между нами возникла связь, предвещавшая сегодняшнюю встречу, все или почти все перемены, произошедшие с тех пор, можно аннулировать. Мы вернемся в прошлое и окажемся лицом к лицу, прежний я и прежняя она. И я заговорил, заикаясь и задыхаясь от волнения. Вновь перед моими глазами ожила та молодая листва. Вспыхнули яркими красками небожители и сказочные птицы, изображенные на потолке башни 5 фениксов. Щеки учительницы запунцовили, лихорадочный блеск в глазах сменился выражением смятения и растерянности. «Неужели? Неужели то, что вы говорите, правда? О, какая странная вещь, судьба, какая странная!» Слезы горделивой радости выступили у нее на глазах. Она уже не помнила свое унижение и вся предалась воспоминанию. Один вид возбуждения сменился другим, еще более сильным. Мне показалось, что женщина близка к помешательству. Кимоно с узором из пурпурных глициний смялось и распахнулось. «Молока больше нет», — всхлипнула она. «О, бедное мое, горькое мое дитя! Пусть молока нет, но я покажу вам снова то, что вы уже видели. Ведь вы любите меня с тех самых пор, правда? Я представлю себе, что вы — это он, и мне не будет стыдно. Пусть все будет точь-в-точь, как тогда». Объявив с торжественным видом о своем решении, женщина так и поступила. Я не знаю, что она чувствовала в этот миг — безумную радость или безумное отчаяние. Возможно, ей самой казалось, что она испытывает душевный подъем, но истинной причиной этого эксцентричного поступка было, по-моему, все же отчаяние брошенной любовницы. Во всяком случае, я явственно ощущал вязкий привкус этого отчаяния. Не в силах оторваться, смотрел я, как она распускает пояс, развязывает бесчисленные тесемки. Как с визгом скользит, распахивая шелковая ткань. Вот края кимоно раздвинулись, открылись белые груди. Женщина взяла пальцами левую и приподняла ее, показывая мне. Не стану лгать, я испытал нечто вроде головокружения. Я смотрел на эту грудь, разглядывал ее во всех деталях, но оставался лишь сторонним наблюдателем и не более. Таинственное белое пятнышко, виденное мной с крыши храма, не могло иметь ничего общего с этой вполне конкретной, реальной плотью. Слишком долго вынашивал я в сердце тот образ, чтобы связать его с вполне реальной грудью, объектом чисто материальным, просто каким-то куском мяса. Ничего привлекательного или манящего в нем не было. Лишь бессмысленное доказательство бытия, отрезанное от тела жизни. И снова меня тянет солгать, поэтому повторю еще раз. Голова моя действительно закружилась. Но слишком уж дотошным был мой взгляд, и грудь постепенно перестала восприниматься мной как часть женского тела, а превратилась в лишенный всякого смысла безжизненный предмет. Потом произошло самое поразительное. Пройдя весь мучительный круг превращений, грудь вдруг снова показалась мне прекрасной, и сразу же стерильность и бесчувственность прекрасного наложили на нее свой отпечаток. Грудь обрела самостоятельное значение и смысл, подобно тому, как обладает самостоятельным значением и смыслом цветущая роза. Прекрасное открывается мне с опозданием, не сразу, как другим людям. У всех остальных красота вызывает немедленную эмоциональную реакцию. У меня же реакция задерживается. Когда грудь восстановила свою связь со всем телом, это была уже не плоть, а бесчувственная и бессмертная субстанция, принадлежащая вечности. Мне очень важно, чтобы меня поняли. Дело в том, что передо мной возник все тот же золотой храм. Эта грудь взяла и обратилась золотым храмом. Я вспомнил свое ночное дежурство в начале осени, когда городу угрожал тайфун. Все вокруг было освещено луной. Но меж решетчатых оконцев и деревянных дверей храмовых покоев, под облупившейся позолотой потолков, царила густая величественная тьма. И это было естественно, ибо Кинкакудзи представлял собой не что иное, как тщательно сконструированную и построенную пустоту. Такой же явилась мне и женская грудь, сверху светлая, сияющая плоть, а внутри тьма, густая и величественная тьма. Это открытие отнюдь не привело меня в восторг, наоборот, я испытал чувство глубочайшего презрения к собственному извращенному рассудку. Еще более жалкими представлялись мне в этот миг жизни плотское желание, и все же весь я находился во власти экстаза, и, застыв на месте, не мог оторвать взгляда от обнаженной груди. Наконец женщина запахнула кимоно, и я взглянул в ее холодные, насмешливые глаза. Я сказал, что мне пора. Она проводила меня до прихожей и громко захлопнула за моей спиной дверь. До самого храма чувство экстаза не оставляло меня. Перед глазами возникали, сменяя друг друга, то золотой храм, то белоснежная грудь. Странная, бессильная радость переполняла душу. Однако, когда за темными соснами показались ворота Рокуонзи, сердце мое уже успокоилось, не осталось ничего, кроме бессилия, и на смену опьянению пришла ненависть, только я сам не понимал, к чему или к кому. «Он снова заслонил от меня жизнь», — пробормотал я, — «снова, как тогда. Почему храм оберегает меня? Зачем не подпускает к жизни? Ведь я не просил об этой опеке. Может быть, он хочет спасти меня от ада. Но благодаря ему я стал хуже ввергнутых в ад грешников, ибо знаю о преисподней больше, чем любой из них». Ворота обители мирно чернели во мраке, лишь сбоку у калитки тускло светилась лампада, которую гасили только после утреннего колокола. Я надавил на калитку, и она приоткрылась, загремев старой ржавой цепью. Привратник давно отправился спать. С внутренней стороны ворот висело напоминание, гласившее, что калитку должен запирать последний, вернувшийся в храм. Судя по деревянным табличкам с именами монахов, Кроме меня отсутствовали еще двое — настоятель и старый садовник. Направляясь к храму, я заметил слева от дорожки несколько деревянных досок. Их светлая древесина в лунном свете казалась белой. Подойдя ближе, я увидел, что земля вокруг покрыта опилками, словно лужайка, усыпанная желтыми цветами. В воздухе вкусно пахло свежей стружкой. Постояв у колодца, я хотел было уже идти в главное здание, но вдруг повернул назад. Я должен был, прежде чем лягу спать, повидаться с золотым храмом. Оставив позади замершую в сонной тишине обитель, я зашагал по дорожке, ведущей к Кинкакудзи. Вот вдали показался силуэт храма. Его окружали колеблемые ветром кроны, но сам он высился, неподвижный и бессонный, словно страж ночи. Я никогда не видел, чтобы он спал, подобно нашей обители. Здесь давно не жили люди, и поэтому, наверное, храм забыл, что такое сон, а тьма, обитавшая в этих стенах, была не подвластна людским законам. Впервые в жизни обратился я к золотому храму с дерзкими словами, звучавшими почти как проклятие. «Когда-нибудь ты покоришься мне! Я подчиню тебя своей воле, и ты больше не сможешь мне вредить!» Голос мой раскатился эхом над гладью ночного пруда.